Британская разведка и выдача заключенных в военное время. Во время Второй мировой войны британская разведка расширила свои имперские полномочия так, как никогда раньше. Ми-5 отправила больше офицеров в британские колонии и страны Содружества, чем когда-либо раньше, а GCNCS радикально увеличила свои возможности, всасывая вражеский трафик из своих региональных станций по сбору информации, расположенных по всей империи. Тем временем SOE вооружала партизан, воюющих против стран оси. Однако есть одна глава в повести о действиях британской имперской разведки в военное время, которая, очевидно, настолько связана с государственной тайной, что лишь недавно была раскрыта. У нее есть несколько удивительных параллелей с сомнительными приемами в деятельности разведывательных и служб безопасности в настоящее время. Как составная часть контрразведывательной деятельности во время Второй мировой войны, в практику британской разведки входили такие совершенно секретные действия, как задержание, допрос и перевозка вражеских шпионов из одной части Британской империи в другую. Временами это очень походило на финансируемое государством похищение людей и напоминало процесс чрезвычайной выдачи заключенных, который применяло правительство США в так называемой «войне с террором», ближе уже к нашему времени. После декабря 1940 года дешифровщики «Ультра» раскрыли ряд немецких шпионов, действующих в Британской империи и странах Содружества. В первые шесть месяцев 1942 года в различных британских колониях были выявлены, но не арестованы, шесть шпионов высокого ранга, а в июне 1942 года один из них, работавший в Момбасе в Кении, был задержан местной полицией. Его арест вызвал спор внутри Ми-5 о том, что делать с ним и другими такими шпионами. В Ми-5 хотели, чтобы их и других агентов, возможно, работающих в различных уголках империи, допросили и, если возможно, сделали двойными агентами, что было бы составной частью системы дезинформации. Однако офицеры Ми-5 из отдела Б-1А, ответственные за контрразведку, не хотели, чтобы этих людей допрашивали в далеких уголках империи, где нельзя было гарантировать применение эффективных методов. Более того, в Ми-5 опасались, что если установленных шпионов будут допрашивать на местах, то колониальным властям, которым не всегда можно было доверять, пришлось бы раскрыть самый оберегаемый секрет времен войны – существование «Ультра». Следователи постоянно использовали информацию, полученную из сообщений «Ультра», чтобы заставить вражеских агентов думать, что британская разведка знает все об их заданиях. Вместо этого в Ми-5 хотели, чтобы этих агентов привозили на их засекреченную следственную базу, лагерь 020, расположенный в бывшем сумасшедшем доме Летчмерхаус в Хэм-Коммон, южном пригороде Лондона. Лагерь 020, который получил свое название, вероятно, от Комитета 20, ответственного за надзор за системой дезинформации, был не подконтролен никакому правительственному департаменту, за исключением Ми-5, и находился вне юридического надзора. Его цель состояла в том, чтобы изолировать и ломать вражеских шпионов, которых держали там без суда, в некоторых случаях годами, с намерением сделать из них двойных агентов. Из-за того, что задержанные не принимали участие в боевых действиях, международные правила в отношении обращения с военнопленными на лагерь 020 не распространялись. В нем также не проводились инспекции Красного Креста, так как он не значился в его списке. Короче говоря, его пленники были помещены в юридический вакуум. Вопрос, на который Ми-5 должна была ответить, был таков. Законно ли задержание иностранных граждан и их транспортировка с зарубежных британских территорий для допросов в Великобританию? Один из руководителей отдела Б, Дик Уайт, так выразил эту проблему, обращаясь к юрисконсульту Ми-5 Тоби Пильчеру, будущей судье высокого суда. Мы окажемся в особенно тяжелом положении, если будет установлено, что юридический механизм задержания вражеского агента в колонии и последующая транспортировка его в Объединенное Королевство являются с юридической точки зрения неправомерными. Я боюсь, что это тот случай, когда мы не можем оставить вопрос открытым, так как если задержание вражеского шпиона, привезенного сюда, будет подвергнуто испытанию habeas corpus, юридический процесс, когда заключенный может потребовать, чтобы он предстал перед судом, то, по всей вероятности, это будет момент, когда он уже будет находиться в лагере 020. Последующая огласка, сопровождающая процедуру habeas corpus, будет чрезвычайно вредна для лагеря 020 и может поставить под угрозу само наше положение по отношению к нему. При драконовском положении об обороне, принятом в Великобритании после внезапного начала войны, для подавляющего большинства задержанных было невозможно начать процедуру habeas corpus против властей, ответственных за их арест, который неизменно представляла Ми-5, действовавшая под прикрытием военного министерства. При этом, по крайней мере, в одном случае арестованный все же потребовал, чтобы над ним состоялся суд. Хотя, и это неудивительно, с учетом того, насколько широки были полномочия британского государства в области задержания по положению об обороне, его дело в конечном счете не имело благоприятного исхода. Есть также некоторые факты, которые дают возможность предположить, что что-то большее происходило за кулисами знаменитого судебного дела 1942 года «Ливерсидж против Андерсона», которое фигурирует в решении, принятом Палатой лордов. Это дело попало в анналы истории юриспруденции как неудача в истории гражданских свобод и главенства закона в Великобритании, когда судебная власть спасовала перед властью исполнительной. Речь идет о получившем гражданство Великобритании поляке по рождению Джеки Перлсвейге, который фигурировал под именем Ливерсидж и был задержан в 1940 году согласно пункту 18б положения об обороне от 1939 года. Это положение позволяло министру внутренних дел, то есть сэру Джону Андерсону, арестовывать людей, которые были родом из враждебной Великобритании страны, если были разумные основания подозревать их в участии в действиях, противоречащих обороне королевств. Проще говоря, господин Ливерсидж попросил суд рассмотреть свидетельства, которые имелись против него у министра внутренних дел, и решить, являются ли они разумными основаниями для его ареста без суда, который, по его словам, был ошибочным. Вердикт большинства лордов-судей, которые слушали это дело в пристройке к палате лордов, потому что сама она была разбомблена во время ночного авианалета, гласил, что во время чрезвычайного положения в стране суды не обладают полномочиями подвергать сомнению, являются ли имеющиеся у министра внутренних дел факты против того или иного человека разумными основаниями для его ареста или нет. Вероятно, разумные основания для ареста Ливерсиджа были на самом деле почерпнуты из неблагоприятной для него информации, предоставленной Ми-5. Дело Ливерсидж против Андерсона, по-видимому, на самом деле было о том, как разведывательную информацию можно было представить суду, что было непросто, если не невозможно, потому что британское правительство лишь неявно признавало существование Ми-5. Использование разведывательной информации в качестве свидетельства – это то затруднение, которое суды в Англии и в западном мире вообще все еще пытаются преодолеть и по сей день. У Ми-5 возникала существенная проблема, когда дело доходило до ареста и перевозки вражеских агентов с зарубежных территорий в Великобританию. По любопытному упущению в колониальном законодательстве, принятом парламентом в начале войны, колониальном порядке 12.5а, не существовало аналога пункту 18-Б положения об обороне, что означало, что закон позволял подданным других государств, арестованных в британских колониях, воспользоваться процедурой habeas corpus. Это вызвало суровое предостережение от юрисконсульта МИ-5 Тобби Пильчера, который утверждал, что, по его мнению, при существующем законодательстве нежелательно и, вероятно, незаконно снимать подданного другого государства с корабля и арестовывать его в колонии. Вслед за встречей на высоком уровне в июне 1942 года между Диком Уайтом, Пильчером и юрисконсультом Министерства по делам колоний было решено, что единственный способ решить эту проблему – ввести специальный пункт в положение об обороне, который дает разрешение губернатору колонии снять подозрительного иностранца, прибывшего в колонию, с корабля или самолета, и задержать его вплоть до вывоза из колонии. Вскоре МИ-5 и Министерство по делам колоний сформулировали письменное дополнение или предписание, которое могли быстро подписать губернаторы колоний. Это предписание позволяло им арестовывать иностранцев из вражеских стран на британской территории и передавать их в Великобритании для допросов. Именно так все и происходило в течение лет, оставшихся до окончания войны, что подтверждает аксиому «законы молчат во время войн». Готовность МИ-5 задерживать и перевозить, а по сути похищать людей, несмотря на изначальное отсутствие юридических полномочий делать это, тем более поразительно, если подумать об авторитетных юристах, которые стояли у нее в штате во время войны. Одним из офицеров отдела «Б», участвовавших в арестах и перевозке вражеских агентов в лагерь 020, был HLA, Герберт Харт, оксфордский юрист-теоретик, который впоследствии стал одним из самых выдающихся философов права второй половины 20 века. С одной стороны, удивительно, что идеи естественного права и справедливости не помешали юристам, работавшим в МИ-5, за время войны немало их количество пришло туда на работу из общества юристов, поддерживать такие с юридической точки зрения сомнительные действия, как арест без суда. С другой стороны, это не так уж и удивительно, как может показаться. Герберт Харт больше всего известен своими идеями о юридическом позитивизме, который, грубо говоря, утверждает, что между юридической силой закона и этикой или моралью не обязательно должна быть внутренняя связь, и что законы составляют живые люди. Поэтому сущность юридического позитивизма состоит в том, что законы весьма гибки. Нельзя не прийти к выводу о том, что в военное время юристы МИ-5 и в ее юридическом отделе, и в отделе контрразведки были готовы закрывать глаза на существенные этические и нравственные проблемы, связанные с арестом и транспортировкой вражеских агентов, до тех пор, пока существовало формальное специальное законодательство, действующее в чрезвычайной ситуации, и исполнялись все другие юридические тонкости. Эта узкая сосредоточенность на формальной стороне дела, а не на сути, характерна и широко распространена среди некоторых юристов как в наши дни, так и, очевидно, в те времена. Более того, известно, что прежде чем принять специальное законодательство для чрезвычайной ситуации, ни Харт, ни юрисконсульты МИ-5, включая нескольких будущих судей высокого суда, ни юрисконсульты Министерств по делам колоний или иностранных дел не нашли никакого юридического оправдания аресту и транспортировке иностранных граждан без должной процедуры, что поразительно, учитывая ссылки на чрезвычайную выдачу заключенных в настоящее время, потому что она якобы затрагивает те же самые вопросы, но закон, требующий должной процедуры, не отличается в наши дни от того закона, который существовал в годы Второй мировой войны. Невозможно сказать наверняка, сколько вражеских агентов были перевезены во время войны из британских колоний в лагерь 020 для допросов. По крайней мере, 23 таких агента фигурируют в рассекреченных документах МИ-5, хотя их истинное количество может быть значительно больше. Как бы то ни было, многие такие дела были чрезвычайно драматичными, в то время как другие граничили с фарсом. В одном из самых важных дел фигурировал гражданин Аргентины немецкого происхождения Осмар Гельмут, который работал в консульстве Аргентины в Барселоне и в сентябре 43 года был раскрыт как курьер между официально нейтральным правительством Аргентины и Третьим Рейхом. Работая под дипломатическим прикрытием, Гельмут должен был ездить в Германию и встречаться с главой СС Генрихом Гиммлером и, возможно, даже с Гитлером, и покупать оружие и технику для Аргентины, которой с июня 43 года правила военная хунта, возглавляемая генералом Педро Пабло Рамиресом. Задание Гельмута, связанное с выходом на такой высокий уровень, делало посмешище из утверждений генерала Рамиреса, что правительство Аргентины сохраняет в войне нейтралитет. Предупреждение о миссии Гельмута в нацистской Германии пришло от руководителя бюро SIS в Буэнос-Айресе, который передал эту информацию в штаб-квартиру SIS Broadway Buildings в Лондоне, где ее принял никто иной, как Ким Филби, который тогда работал в Иберийском отделении 5-го отдела контрразведка, размещавшемся в Сент-Албанс за пределами Лондона. Филби передал эту информацию в МИ-5, как, вероятно, и своим хозяевам в КГБ. SIS и МИ-5 совместно разработали подробный план ареста Гельмута и его переброски в Великобританию, к осуществлению которого приступили в следующем месяце, октябре 43 года, когда Гельмут отплыл из Южной Америки в Испанию. Как только корабль, на котором он плыл, коснулся британской земли транзитом на острове Тринидад в Вест-Индии, тамошний офицер по вопросам обороны и безопасности от МИ-5 организовал его арест силами местной полиции. На это была дана санкция на самом высшем уровне британским губернатором острова, который подписал ордер на арест Гельмута согласно недавно вступившему в силу специальному закону, хотя на самом деле это было явным нарушением права Гельмута на дипломатическую неприкосновенность. Его посадили в ожидавший его британский гидросамолет, который доставил его на Бермудские острова, оттуда на борту крейсера королевских ВМС «Аякс» он в начале ноября был перевезен в Англию. После его появления в лагере 020 следователи МИ-5 приступили к работе с ним и быстро его раскололи. Он раскрыл чрезвычайно взрывоопасную дипломатическую информацию, предъявив письма, написанные невидимыми чернилами, в которых были названы имена высокопоставленных фашистских разведчиков, таких как Зигфрид или Зигмунд Беккер, глава миссии службы безопасности в Аргентине, и говорилось, что министр обороны Аргентины, будущий президент страны Хуан Перон, вовлечен в сделку с фашистами по купле-продаже оружия. Гельмут также признался, что частью его задания в Германии было вступить в контакт с известным руководителем фашистской разведки Вальтером Шелленбергом, возглавлявшим отдел внешней разведки СС, а позднее 6-й отдел, то есть внешняя разведка Главного управления имперской безопасности РСХА. Со шрамами на щеках, полученными на дуэли, перстнем на пальце, в котором был спрятан цианистый калий, сидящий за письменным столом в своем берлинском кабинете, в котором были установлены пулеметы, способные изрешетить помещение пулями при нажатии кнопки, Шелленберг являл собой стереотипный образ законченного злодея. Информация, полученная следователями МИ-5 на допросах Гельмута в лагере 020, представляла собой такую огромную дипломатическую важность, что правительство Великобритании приняло решение сделать ее достоянием гласности и разоблачить двуличие правительства Аргентины. Это вызвало сенсацию, и генерал Рамирес был вынужден публично отречься от Гельмута. Как отмечается в послевоенной истории лагеря 020, дело Гельмута заставило Аргентину порвать дипломатические отношения с Третьим рейхом и помогло ускорить падение правительства Рамиреса. Оно также имело последствия и в самой фашистской Германии. Гиммлер обвинил начальника Абвера Канариса в создании хаоса, который оно вызвало, и потребовал его отставки. Другие агенты стран Оси тоже были арестованы, когда сошли на сушу в Тринидаде и перевезены в лагерь 020. Это произошло с немецким шпионом Хуаном Лекубе, бывшим футболистом, владельцем борзых и бывшим гражданским служащим Испании, а также Леопольдом Хиршем, который был арестован на борту корабля «Мыс Горн» в гавани Тринидада после выявления его личности, когда его имя в открытую было названо в немецкой телеграмме, перехваченной дешифровщиками из Блетчли Парк. Дело Гаштау де Фрейтеш Феррес – это поразительный пример того, как арест шпиона в море спас жизни союзников. Де Фрейтеш был радистом на португальском рыболовецком судне и был завербован Абвером с целью передачи морской разведывательной информации под прикрытием, которое давала ему его работа на судне нейтральной Португалии. Однако пока его корабль был в пути из Ньюфаундленда в Лиссабон в октябре 1942 года, он был арестован и перевезен сначала в Гибралтар, а затем в лагерь 020. На момент его ареста в открытом море его корабль шел по пятам за караваном судов, принимавших участие в операции «Факел» — британско-американской высадке в Северной Африке. Де Фрейтеш был допрошен в лагере 020, признался и был задержан на все время, которое продолжалась война. Если бы его не похитили, то почти наверняка он увидел бы, как суда вторжения участвуют в операции «Факел», и сообщил бы об этом по радио, что имело бы гибельные последствия для союзников. Его арест, видимо, спас операцию по вторжению в Северную Африку. Наверное, самым необычным делом в годы войны, связанным с выдачей преступника, было дело Альфредо Манны, итальянского шпиона, работавшего на нейтральной территории португальской Южной Африки, современный Мозамбик. Манна был одним из агентов, поддерживавшим связь с итальянским консулом Умберто Кампини в Лоренцо-Маркиш, в настоящее время город Мапуту, заданием которого было сообщать об отправлении кораблей союзников с берегов Южной Африки. Неясно, как британская разведка раскрыла Манна. Возможно, благодаря расшифровке «Ультра» или в результате доброй старой детективной работы местного представителя SIS, находившегося в Лоренцо-Маркише, журналиста Малькольма Маггериджа. Тем не менее, к началу 1943 года Ми-5 и SIS, видя, что он далеко не так верен своим итальянским хозяевам, решили сделать из Манны своего двойного агента. Маггеридж работал в тесном контакте с местной командой SOE, придумывая детальный план в лучших традициях Голливуда, как он написал позже, с целью арестовать Манну и переправить его в Великобританию для допроса. Если верить Маггериджу, праведному католику и будущему биографу матери Терезы, план в сущности состоял в том, чтобы похитить его. Зная, что слабостью Манны являются женщины, Маггеридж нанял стриптизершу из казино по имени Анна Леви, чтобы та заманила его к границе британской территории в Свазиленде. Как гласит история лагеря 020, там он был схвачен и связан британскими агентами, которые заткнули ему рот кляпом, позаботившись оставить его по нужную сторону от границ. Манна был быстро арестован местной полицией и через Южную Африку перевезен в Великобританию. Так итальянский шпион, заманенный стриптизершей к границе и перетащенный через нее английскими агентами, попал на допрос к следователям в лагерь 020. И хотя допрос Манны в лагере 020 не привел к его превращению в двойного агента, он все же дал ценную информацию о разведывательной деятельности стран ОСИ в Южной Африке, особенно в части наблюдения за судами. Одной из причин, по которой в МИ-5 приняли решение доставлять шпионов стран ОСИ в лагерь 020 на допросы, было желание избежать раскрытия секрета Ультра. Также в МИ-5 хотели, чтобы допросы происходили самым эффективным образом, что для МИ-5 означало без применения физического насилия. В противоположность тому, что мы можем предполагать, и в противоположность своему зловещему на первый взгляд виду, в лагере 020 не разрешалось применять физическое насилие во время допросов. Это подтверждают документы того времени, такие как дневник Гая Лиддала, начальника отдела Б МИ-5 в годы войны, который тот писал, не имея намерения когда-либо публиковать его, а также последующие свидетельства агентов стран ОСИ, которые содержались в этом лагере и у которых не было причин лгать о том, как с ними там обращались. Офицер МИ-5, который руководил лагерем 020, подполковник Робин Стивенс, проводил строгую политику неприменения физического насилия или мер воздействия третьей степени в своем учреждении. Стивенс, оловянный глаз, был прозван так из-за своего монокля с толстым стеклом, считал, что целью допроса должно стать получение от агента всей возможной информации, а не просто быстрых ответов на конкретные вопросы. Единственным способом сделать это, полагал он, было умение воздерживаться от применения физического насилия. «Насилие запрещено», утверждал он в написанной им после войны для внутреннего использования истории лагеря 020 под заголовком «Digest Ham», получивший такое название по месту расположения лагеря в местечке Ham Common, так как оно не только заставляет давать тот ответ, который вы хотите услышать, но и понижает уровень информации. В другом послевоенном отчете он написал: «Никогда не бейте человека. Во-первых, это проявление трусости. Во-вторых, это неразумно. Пленник будет лгать, чтобы избежать дальнейшего наказания, и все, что он после этого скажет, будет основано на ложных допущениях. Поэтому из-за глупости расследование потеряет свою ценность».